Глава 5. Взгляд в глубину. После встречи со странным старичком Алексей повел друзей к берегу моря. У Юрки еще оставалось немного свободного времени до выхода на службу. Вскоре они подошли к деревянным пирсам, облепленным утлыми лодочками. Бедные рыбаки возвратились с ранней рыбалки, торопясь доставить скоропортящийся товар на рынок. Там рыбу, моллюсков, крабов и съедобные водоросли расхватывают домохозяйки и повара общепита. Погреб со льдом мало кто мог себе позволить. Кухарки обрабатывали свежие продукты сразу. В кухнях уже кипели котлы с водой и разогревали сковородки, ведь потребители скоро пробудятся от сна и начнут пускать слюни. «Юрка, отчего это рыбаки по утрам в море шастают всем табором?» — не понял такую настырность Алексей. «Они же цену на рынке сбивают. Не лучше ли доставлять рыбу по мере спроса? Утреннюю съели, дневную подвезли, а там и до свежей вечерней недалече». «Это ты, русский, замечательно придумал», — заржал над откровенной глупостью Юрка. «Осталось только с рыбой договориться, чтобы по твоему расписанию в сети ловилось». «Клёв только на утренней зорьке хороший», — пояснил товарищу Федя, хоть что-то смыслящий в рыбной ловле. Правда, его опыт ограничивался речным любительским промыслом на удочку, но тоже ведь опыт. «Ну, на закате тоже еще неплохо клюет, а по дневной жаре рыба на глубину уходит. Не любит рыба теплую воду». «Чего это я буду рыбу уговаривать?» — недовольно проворчал степняк. «За жабры ее и в корзину». «А как не дастся?» — продолжал смеяться над профаном в морском деле островитянин. «Ее ведь сначала отыскать в море надо. Не в каждую сеть рыба идет. Смотри, сколько грустных лиц на пирсе. Многие бедолаги сегодня без улова вернулись». «Найди мне самого неудачного рыбака», — замыслил хитрость шаман. «У кого самая хлипкая лодочка, тот далеко в море не заходит. А у берега все давно выгребли. Вон, видишь старичка сгорбленного с пустыми корзинами? Явный неудачник». «Договорись с рыбаком, пусть даст лодку на неделю в аренду. Меня устроят дневные часы». «Куда ты на дырявой лоханке поплывешь?» — удивился глупой просьбе Юрка. «Да днем ничего и не добудешь». «Ты переводчик или проповедник?» — разозлился Алексей. Юрка пожал плечами и подвел казака к грустному дедуле. Нехотя озвучил предложение русского. «Рыбак спрашивает, как расплачиваться будешь?» — перевел ответ Юрка. «Четверть улова отдам», — расщедрился казак. Перевод для скептической ухмылки старика не требовался. Не верил абориген в безмерную удачу чужака. «Тогда скажи, что мои товарищи лодку просмолят и щели законопатят», — обнял двух работящих дружков за плечи Алексей. Андрюха попытался тут же вывернуться, но из железного захвата не выскользнешь. «Алёшка, давай вы с Федей сами лодочниками отработаете, а я пока договорюсь о сбытии дневного улова с тавернщиком Шторма», — предложил дельную мысль опытный интендант. В идею с богатым уловом анархист верил не очень и заранее горбатиться на жаре не горел желанием. «Коли дело выгорит, то пройдоха сумеет выгодно пристроить товар, а прогорит, так хоть белых ручек не замарает зря». «В работе толку от тебя немного», — махнул рукой на ладырюгу Алексей. «Юрка, выцыгань у старика еще штуки 3 корзины». Рыбак согласился на условия. Хоть худую лодку сумасшедшие русские подлатают. Однако смолы дал с гулькин нос, едва хватит по щелям промазать. Хорошо хоть инструмент для ремонта нашел у соседей. Зато пакли выдал богатый пучок. Щели-то в днище огроменные, старые затычки еле держатся. Алексей еще выпросил бамбуковую палку для удилища, моток бечевки и 3 гвоздя. Из гвоздей он скрутил кошку с острыми когтями и подвесил на конец бечевки вместо рыболовного крючка. «Червей накопать?» – подшутил над горя рыбачком Федя. «Для трала не требуется». Очень серьезно сдвинув брови, отказался от наживки и степной рыболов. «Ну тогда давай траулер в плавание готовить», — хмыкнув и мотнув головой, стал засучивать рукава корабел. Федор, хорошо знакомый со столярным ремеслом, принялся ловко законопачивать щели паклей, а Алексей занялся разогревом смолы, и получилась она у шамана удивительно жидкой. Казак поливал дымящейся жижицей лишь щели, и смола, будто живой клей, заползала даже в самые тонкие щелочки. Малого ведерка хватило на всю лодку, еще и изнутри днища промазали. «Быстро смола высохла», — почесав затылок, удивился скорости просушки Федор. «Потому как лишь тонким слоем обработали», — не стал раскрывать колдовские секреты шаман. Друзья вдвоем спустили лодку на воду, закинули внутрь удочки и три глубокие корзины из ивовых прутьев. «Уж больно мала посудина, мне тут и одному с корзинами еле разместиться», — посетовал Алексей. «Оставайся, Федя, на берегу». «Да я и не горю желанием по полуденному зною в открытом море бедовать», — не одобрял идею дневной рыбалки Федор. «Все равно пустое дело». «Ты лучше где-нибудь тачку вместительную раздобудь», — усмехнулся шаман. «Не то на горбу будете с Андрюхой корзины переть». «Я помогать не стану, мое дело — рыбалка, ваша кухня». «Пусть анархист колесный транспорт добывает, я лодку смолил». Обиженно надув губы, распределил работу большевик и вовремя заметил спешащего с узелком в руках товарища. «Легок на помине, дармоед!» Артем приготовил из скромных запасов обед и пинком погнал хитрована на верфь кормить работяг. В матросы на траулер Андрюха напрашиваться не стал. После того, как капитан подкрепился, лишь помог оттолкнуть лодку от пирса. Алексей взялся за весла и могучими гребками отправил траулер в открытое море. Чуть отойдя от берега, он изменил направление, уходя в сторону от порта. За пределами городской акватории на море было пустынно. Обстановка вполне устраивала морского шамана. Свидетелей ему ни к чему. Он и своих товарищей из-за этого не взял на колдовскую рыбалку. Не хотелось лишний раз смущать умы. А удивляться им было бы чему. Уйдя вдаль от берега, лодка неожиданно изменила осадку, почти полностью вынырнув из воды. Алексей для вида лениво помахивал в воздухе веслами, еле касаясь волн. А лодка стремительно неслась над водой, как на подводных крыльях. Достигнув пустынных окрестностей Ваканай, шаман послал лодку ближе к береговой черте, на мелководье. Высмотрев на малой глубине богатое раковинами моллюсков местечко, Алексей остановил крылатую лодку и начал сбор добычи. Шаман распростер руки над морской гладью и принялся поочередно поднимать колдовской силой добычу со дна морского. Моллюски даже проснуться не успевали, как оказывались в ивовой корзине шамана. Удивляться они будут, когда их выскребут из раковин и кинут в суп. Быстро наполнив доверху первую корзину, странный рыбачок сменил место лова. В стороне он наткнулся на лежбище крабов и начал заполнять ими следующую тару. Выбор был богатым. Выгребал со дна только самых жирных, покрупнее. Морские тварюшки сопротивлялись колдовской тяге, но не очень. Знали бы, куда их тянет странное морское течение, упирались бы всеми кривыми лапками. Закидав живностью вторую корзину, шаман плотно закрыл узилище крышкой и обвязал веревкой, а то прозревшие пленники норовили сбежать. Хорошо хоть материться не умели, только громко скрежетали хитиновыми клешнями о решетку. Алексей отвел траулер на новое место лова, заметив гравитационное возмущение от большого рыбного косяка. Шустрых рыбин уже не удавалось так легко подцепить колдовской силой. Алексей не успевал удержать концентрацию внимания на быстро движущихся объектах. Шаман сумел лишь создать гравитационный капкан, захватив его стены сразу центнер рыбы. Однако поднять такую массу воды и плюхнуть в лодку побоялся. Затопит хлипкую посудину. Поэтому пришлось заняться классической рыбалкой. Ну, почти классической. Казак закидывал удочку с кошкой в гущу рыбин и подцеплял их крюком по одной. На заполнение третьей корзины времени ушло немного, экземпляры рыбак тоже выбирал покрупнее. Покончив с рыбным промыслом, Алексей разделся и всласть накупался в теплых водах Японского моря. Нырял сын ведьмы глубоко, создавая гравитационной силой вокруг головы воздушный кокон для свободного дыхания. Обратная дорога прошла без приключений. На бережку в тени сарая дремали дружки. Хоть и не верилось им в удачу казака, но атаман умел удивлять, поэтому одноколесную тачку товарищи раздобыли. Как только Алексей причалил к пирсу, откуда ни возьмись появился хозяин лодки и, вылупив глаза, громко запричитал по-японски. Улов казака оказался сказочно богатым. Проснувшиеся от шума дружки тоже пялились с безмерным удивлением на полные корзины добычи. «Андрюха, заткни источник звука, отсыпь часть добычи», — недовольно покосился на шумного старикашку Алексей. Лишняя реклама шаману была вредна. «Сам же от оплаты аренды натуры отказался, а теперь прибежал клянчить», — загоняя вглубь души жабу, переступил через себя казначей. «Эй, морда японская! Казанок тащи! Куда я тебе буду жратву отсыпать? В руки твои загребущие, что ли?» Бедный рыбак заметался по берегу в поисках тары и, не найдя сразу пустой емкости, просто оттянул свою просторную рубаху на животе. В этот своеобразный мешок Андрюха, тяжело вздохнув, отгрузил пару крупных рыбин, горку раковин, моллюсков и посадил сверху крабов, чтобы жадного старикашку покусали за нос клешнями. И пока не набежали другие поберушки, интендант с Федором закинули корзины в тачку и покатили в таверну. Андрюха сумел заранее выгодно сторговать свежие морепродукты повару Шторма. Мог в случае неудачи бессовестно обмануть доверчивого кухаря, но ведь тот тоже не без греха. На дешевизну позарился. Для себя деньжат захотел сэкономить, хозяина надуть. Однако бог миловал. Все сегодня останутся с наваром. «Часть рыбки себе оставим. Можно засолить или закоптить». По ходу движения планировал снабжение отряда интендант. «На вырученные деньги хлеба закупим и овощей всяких». «Солить не надо», — идя вслед за тачкой с бамбуковой удочкой на плече, отмел предложение рыбак. «У нас аренда лодки на неделю. Каждый день свежую рыбку будем кушать». «А как в другой раз такого клёва не случится?» — засомневался Федя. «Клёв в нашем деле не главное», — загадочно улыбнувшись, обнадежил шаман и погладил бамбуковое удилище на плече. «У меня волшебная удочка есть, заговоренная. Слыхали сказку про дудочку, на зов которой крысы сбежались и в море утонули? Так у нас наоборот. Рыба из воды сама выпрыгивает, и крабы выползают». «А моллюски в раковинах тоже сами из воды лезут», — не поверил сказке Андрей. «Просто всплывают на поверхность», — пожал плечами шаман и рассмеялся. «Умею я уговаривать». «Не видел бы результата рыбалки, ни в жизнь бы не поверил», — оглянулся на шутника Федор. «Эх, Федя, людям верить надо», — издевался над ошарашенными дружками казак. «Он ведь почти правду сказал». «Насчет других людей это вряд ли», — кисло скривился Федор. «А вот в твоих чудоспособностях я не сомневаюсь. Ну, разве что чуть-чуть». «Так и то лишь потому, что ты, атаман, все время что-то новенькое выкидываешь». «Расту над собой», — громко засмеялся казак. Настроение у Алексея было превосходное. Жизнь, кажется, налаживалась и на японских берегах. Во всяком случае, голод его команде теперь точно не грозил. Товар сдали повару Шторма. Зашли на рынок и накупили впрок разнообразной снеди. А вечером Алексей вместе с Юркой отправился на первое занятие по дзюдзюцу. Сигиёси Хария не скрывал от могучего асура тайн восточных единоборств. Помимо техники приемов, мастер старался донести ученикам самую суть боевого искусства. Алексею понравилась притча о ветвях сакуры и плакучей ивы. Жесткая ветка японской вишни долго сопротивлялась давлению шапки снега, но в результате обломилась под тяжестью, а гибкая ивовая ветвь прогнулась под комком снега, стряхнув его на землю, и целехонькая распрямилась вновь. Так и приемы борьбы в единоборствах строились не на жестком противостоянии силе соперника, а использовали его напор в свою пользу. За счет хитрой тактики умелый боец побеждал физически более сильного противника и мог сражаться с несколькими врагами одновременно. Конечно, могучий асур в состоянии и без японских хитростей завалить богатырским ударом толпу вражин, но ведь их может набежать уж очень много. Да и с соперником, равным по силе, тоже судьба когда-нибудь сведет. Вот тогда и пригодится наука Сигиёси Хария. А еще ведь могут ранить в бою, и силы на борьбу не останется совсем. В общем, казак не отлынивал от занятий, старался все запомнить и повторить напарникам. Хорошо Юрка был мужиком крупным, подходил казаку по весовой категории, удобный партнер. И если вечерние занятия борьбой проходили в классическом стиле, то вот утренние встречи с мастером карате отличались кардинально. Седобородый дедок умел удивлять. Когда с позаранку в предрассветных сумерках сонный Алексей приплелся к домику мастера, старика на месте уже не застал. Пришлось пробежаться по тропинке на каменный утес на морском берегу. Старик поджидал асура, сидя у самого края обрыва. Алексей просканировал окрестности и с удивлением не обнаружил других учеников. «Нашим занятиям никто не помешает», — не поворачивая головы, словно прочитал мысли гостя мастер. «Откуда вы, уважаемый, так хорошо знаете русский язык?» — выказал крайнее нетерпение Алексей. «Мы обменяемся секретами позже. Присаживайся рядом. Солнце сейчас зайдет. Энергией наполнит наши души. Впитывай. Ты умеешь». Алексея очень удивила такая осведомленность дедули, но больше суетиться он не стал, молча заняв предложенное место в первом ряду. Солнце взошло точно по расписанию. Темная картина мира ожила красками. Старик и парень застыли каменными изваяниями на краю отвесной кручи, подставив тела лучистой энергии. Сын ведьмы действительно умел впитывать в себя солнечный свет, но не мог проследить, умеет ли это делать старик? А ведь он как-то догадался о способностях асура. Может, в старинных рукописях описаны способности странных сущностей? Но ведь не зря и сам дедушка по утрам заряжается светом. Когда солнце полностью вышло из-за горизонта, мастер прервал медитацию. «Алексей, ты, конечно, могучий асур, но не обученный. По-видимому, твоим первым наставником был простой воин». «Старый казак», — кивнул парень и не удержался от любопытства. «А что не так?» «Тело твое замерло недвижимо. Зато аура плескалась, как волна в горной реке, мощном ревущем потоке». «Вы видите энергетическую ауру?» «Лишь внешнюю оболочку», — с сожалением вздохнул мастер. «И впитывать я могу лишь капли льющегося света. Ты же заглатываешь энергию бочками, только она фонтанирует из тебя во все стороны. Не умеешь ты управлять потоком». «Я пытаюсь научиться сам», — потупился доморощенный шаман. «Взгляни на мою ладонь», — протянул вперед руку старик. «Что видишь?» «Насквозь ее вижу», — пожал плечами парень. «Кости, кровеносные капилляры, все». «Однако...» Удивленно вскинулись седые брови Акечика-сука. Он ожидал другого. «Ауру над ладошкой видишь?» «Несколько слоев разнородных полей», внимательно присмотревшись, вновь ошарашил ученик. «Замечаешь, как один слой уплотняется?» Замерев, начал демонстрацию силы Акечи. «Как в электрической машине», сравнил с похожей картиной Алексей и поднес палец к ладони мастера. В следующий миг между ладонью и пальцем с треском проскочила электрическая искра. «Твое восприятие мира поверхностно», — недовольно покачал седой головой старик и пояснил. «Ты сидишь на берегу и наблюдаешь за пеной на гребнях волн. Но если заплыть чуть дальше в море и заглянуть вглубь, то узришь удивительный подводный мир. Научись проникать в суть вещей и проблем». «Мне бы сперва с чем простым разобраться», — скривился казак. «Любое сложное состоит из простого», — продолжал философствовать старик и вдруг неожиданно спросил. «Ты умеешь летать?» «Есть такое дело», — виновато потупился сын ведьмы. Скрывать эту способность от наставника было бесполезно. Видать, догадался еще вчера. «И предметы можешь в воздух силой мысли поднимать», — с хитрым прищуром поглядел на ученика мастер. «Покажи». Алексей отошел чуть в сторонку, присел среди разбросанных камней и взмахнул руками. Дюжина каменюк потеряла вес и воспарила над площадкой. Алексей начертал руками сложные фигуры в воздухе, и камни закружили по заданным траекториям. Шаман мог бы и не размахивать ладошками, но парню показалось, что так будет более эффектно для демонстрации силы. Однако старика хоть и впечатлила мощь асура, интересовала степень контроля парня над собой. Акичи неожиданно метнул камешек в лоб демонстратору. Алексей на инстинкте отклонил летящий снаряд гравитационным воздействием. Камень промелькнул над головой, но жонглёр на мгновение потерял власть над кружащими каменюками, и они, сойдя с заданных орбит, с треском столкнулись. Произошел маленький камнепад. «Не стремись управлять сразу кучей элементов», — укорил Алексея мастер. «Научись владеть силой сначала на паре камней. Они должны будто сами танцевать в воздухе, независимо от твоих мыслей. Управляй ими лишь краешком сознания, ведь чтобы отбить удар, тебе не пришлось напрягаться и задумываться. Придумай танец камням, и пусть кружат по простой траектории, но как бы сами собой. Попробуй, а я пока буду занимать твое сознание беседой». Алексей поднял в воздух пару мелких камешков, и они, вращаясь каждый вокруг своей оси, еще и завертелись у него над головой, словно нимб. Он постарался почти не думать над пляской камней, сосредоточив все внимание на речи старого Акечи Касуке. Тем более, что послушать историю его жизни было чрезвычайно интересно. Родился Акечи в семье бедного ронина. В те давние времена влияние самураев еще было велико в Японии. Капитализм не правил бал в стране, и до буржуазных реформ дело пока не дошло. Отец происходил из знатного древнего, но опального рода. Гордость не позволяла ему кланяться фаворитам императора. Ронин зарабатывал на жизнь мечом, сопровождая караваны заморских купцов. Вместе с отцом путешествовал по странам Дальнего Востока и маленькие Акечи. Много разных видов борьбы видел мальчишка, но карате, практикуемое его родом, оказывалось сильнее любого вида рукопашного единоборства. И дело здесь было не только в секретах искусства, а больше в способах обучения воинскому ремеслу. Отец учил Акечи биться разными стилями, подсмотренными в заморских странах. У каждого народа имелись сильные приемы и способы подготовки. Дрался Акечи и холодным оружием, и европейским огнестрелом не брезговал. С малых лет пацан участвовал в жестоких кровавых стычках с китайскими, корейскими и прочими хунхузами. В одной из таких стычек погиб отец, оставив юного Акечи одного и без средств. Пришлось мальцу зарабатывать на жизнь, чем лучше всего умел – рукопашкой. Акечи снискал не по годам великую славу в мире боевых единоборств и вернулся на японские острова. В эти годы в стране уже шли бурные перемены. Буржуазия теснила древние самурайские семейства. Боевые искусства переживали трудные времена. Короткоствольный огнестрел вытеснял из жизни сталь благородной катана и крепкий кулак. Но несмотря на опалу старинных видов борьбы, Акечи открыл в родном городе школу карате. Дела у талантливого бойца пошли в гору, появились деньги, он женился. Однако чужое счастье не давало покоя неудачливым конкурентам из старых школ. Акечи начали вызывать на поединки. Одна из сваток закончилась смертью настырного мастера. Озлобленные и оскорбленные ученики его школы подожгли дом Акечи. В огне погибла молодая беременная жена. Следующую после похорон ночь Акечи жестоко наказал виновников. Негодяи думали, что коллективная вина размывает ответственность каждого, но Акечи вынес всем один приговор – смерть. Преступника Акечи власти объявили в розыск, а отцы убитых парней наняли наемных убийц из очень известного клана ниндзя. Группа опытных наемников нашла опального мастера в диких горах острова и... полегла вся без остатка. Отцовский многозарядный револьвер уравнял шансы. Ярость оскорбленного такой наглостью клана ниндзя была безмерна. На Акечи объявили бессрочную охоту. Молодой мастер ушел в леса русского Сахалина. Власти императорской Японии не могли достать опального беглеца на царской территории. Земли были малоосвоены и жили по собственным законам. Акечи промышлял охотой в таежных лесах, подружился с местными охотниками, от них и научился русскому языку. Но опозоренный клан ниндзя кровной обиды не забыл и послал новый отряд карателей. «Опытные бойцы умели выживать в любых условиях», — усмехнулся старик. «Только вот я-то в тайге жил и сам являлся частицей дикого мира. Каждая сорока помогала мне в лесу, каждый зверек. Да и люди были на моей стороне. Чужакам там не затеряться в толпе. Ниндзя — хорошие городские шпионы-оборотни, но в дикой местности они воины посредственные. И второй отряд карателей сгинул бесследно в лесу». Позже за головой Акечи Косука приходили другие отряды, но все бойцы бесславно полегли в битве с охотником-одиночкой. Мастеру не с кем было практиковать контактные приемы карате, зато времени на развитие внутренней силы хватало с избытком. Акечи превратил тело в оружие. Он научился наблюдать мир в особых полях. Каждый живой предмет для него светился аурой. Акечи умел вести бой в полной темноте и видел врагов не глазами, а сознанием. Даже чужой взгляд на спине чувствовал. Хоть зверя, хоть человека. Инстинктивная реакция опережала ум. У ниндзя даже в рукопашной схватке не было шансов победить. А охотник еще ведь жил меткой стрельбой. Дремучие леса, многозарядный карабин и железная рука мастера – перемололи весь клан спесивых убийц. Последними полегли старейшины рода. Кровавая вражда длилась десятилетия, до последнего бойца. За эти годы Япония сильно изменилась, враждующие кланы самураев захерели, власть стала более централизованной, в услугах наемных убийц отпала необходимость. Тайны подготовки ниндзя умерли вместе со старыми мастерами. А когда в 1905 году Южный Сахалин перешел под власть императора, в тайге стало неуютно. Горько вздохнул Акечи. Русские охотники ушли на север, а я переселился на Ваканай. Доживаю в тиши и благоденствии. Печальная история, с грустью признал Алексей. Постарайся, воин, чтобы твоя жизнь не прошла в бесконечных бессмысленных боях. Выбери достойную цель и, ломая преграды, упорно двигайся к мечте. Пока у меня в планах довести товарищей до Гонконга, а после махнуть в Южную Америку. Хочешь дальний мир посмотреть? Понимающе закивал старик. Думаю поднять угнетенных индейцев на борьбу с колонизаторами. Сжал кулаки молодой анархист, и камни над головой шамана закрутили хоровод с удвоенной скоростью. «Как же ты чужой народ осчастливишь, когда свой от беды не спас?» Жестко посмотрел в глаза революционеру Акечи. «Что я могу сделать для казачества?» Смутившись, беспомощно развел руками парнишка. Пятерых родичей от призыва прикрыл собой, только и пользы. Так ведь остальное войско само на убой под пулеметы прет, а империалистическая война неправильная. Грех за дурного царя и жадных дворян кровь народную проливать. «Дрянное дело», — охотно согласился мудрый дед. «Только все может обернуться иначе, когда враг к порогу родного дома придет». Фронтовые офицеры говорят, что эта война на годы растянется, и победителей в кровавой бойне не будет. Задумчиво покачал головой парень. «Зато проигравших с лихвой наберется», — предрек Акечи. «Вот тогда-то им заступники потребуются. А ты в это время за чужой народ в далеком краю родить будешь». «Я могу поднять индейцев на восстание, а вот казаки против власти буржуев не пойдут», — горячился молодой анархист. «Бесполезен я на родине, не нужен». «Ты смотришь лишь на морскую пену», — укорил мудрец. «Научись заглядывать в глубину. Тогда и поймешь, чем можешь быть полезен своему народу. Силище в тебе немерено, не расплескивай по мелочам». «Так не вижу я пока цели в жизни», — нервно сплеснул руками шаман, и каменистый ореол над его челом распался со стуком. «Пока дорога твоя покрыта густой пеленой тумана, используй время для владения дарованной матерью силой. Когда из-за поворота налетят злые хунхузы, точить катана уже будет некогда. Готовься, Ронин, в любой миг вступить в бой заверенный под твою руку караван. Не твоей воле решать, когда беда придет. Но в урочный час ты должен оказаться во всеоружии, иначе сам буйную голову сложишь и родных людей не спасешь. А смертный бой может вестись не только оружием. Мудрая мысль часто гораздо эффективнее». «Как это?» — нахмурил брови парнишка, вновь запустив на орбиты упавшие камешки. «Догадываясь, что за перекрестком притаился отряд хунхузов, поверни караван на другую сторону. Не воинской славы себе ищи, но пользы для дела, судьбой порученного». «Так кто ж пацана в караване слушать станет? Казачьи старейшины натоптанной дорожкой народ ведут, как истори повелось». «А ты, парень, не возгордись. Уведи с опасной дороги тех, кого сможешь», — ободряюще подмигнул спасителю народов хитрый старец. «Там, глядишь, и остальные, кто поотстал, за тобой повернут». «Эх, кабы еще самому верную дорожку в тумане мировой истории разглядеть», — тяжело вздохнул парнишка. «Развивай не только тело, но и разум тренируй», — усмехнулся мастер и неожиданно подкинул ученику камешек. Алексей не замешкался, перенаправил снаряд на круговую орбиту над головой, увеличив число спутников, и сделал это почти без усилий. Потенциал у сына ведьмы был воистину велик.